У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна, и книжная лавка на Народном славянском радио приветствуем вас, уважаемые слушатели. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Так поется в одной известной песне. Лето действительно прошло быстро и порой из-за превратности погоды даже незаметно. Но тем не менее у каждого этим летом случились отпуска, пляжи, новые знакомства и новые открытия. Но вот завершились поездки, окончен дачно-огородный сезон, позади электрички, полные людей с рюкзаками и сумками, спешащих на дачи, меньше стали пробки по пятницам в сторону выезда из города, урожай собран. Да и солнышко все реже балует нас теплом. Но природа прекрасна в любое время года, и каждая погода – благодать. Что-то сегодня у меня лирическое настроение, вспоминаются старые любимые песни. Наверное, потому что за окном упадают под дождем желтые осенние листья, зябко ежатся под зонтами спешащие домой прохожие, возможно, для того, чтобы поскорее забраться под теплый уютный плед, взять чашку с горячим ароматным чаем, книгу и уединиться со своими любимыми героями. Героями старых книг и новых произведений. А новые произведения уже ждут встречи со своим читателем. И каждая книга непременно хочет стать любимой и незабываемой. Знакомьтесь! Издательство «Пятый Рим». «Блокада Ленинграда». Детская книга. Григорий Пернавский. Это первая книга в России для детей, в которой рассказана героическая и трагическая история блокады Ленинграда. В нашей истории много трагичных и славных страниц, и одна из них – блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 900 дней окруженный врагом город голодал, сотрясался под огнем бомбежек и артобстрелов, но не сдался. В этой книге рассказывается о том, как это было, какую цену заплатили жители Ленинграда и как сумели выстоять. Эта книга для всех нас, мальчиков и девочек, сыновей и дочерей, пап и мам, бабушек и дедушек. Для всех, кто хочет знать и помнить. Подробнее с этой книгой и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте 5rim.ru. Издательство «Белые альвы». Виктор Волхов. «Как закалялся царь». Сборник статей. Искаженная в веках и периодически переписываемая история России дает свои плоды в современном мире. И свидетельство тому предложены к прочтению сборник «Путевые заметки Виктора Волхова», освещающие этапы спецоперации по информационному обеспечению реализуемого с 2015 года проекта установки памятника Василию Ивановичу Грозному в городе Александрове. В 2017 году памятник был все-таки установлен, но через два часа сброшен с постамента отряженной местной администрации зондеркомандой. Свергнутый царь обрел временное пристанище в Российском военно-историческом обществе, и к моменту подписания этого сборника в печать памятник в городе Александрове не установлен. Есть над чем задуматься. Роджер Пирсон. «Проблемы расы в современной науке». Цель книги, предлагаемой современному русскому читателю, состоит в том, чтобы показать теорию и практику ведения научных войн с момента возвышения самой идеи расы в истории западной цивилизации до ее последовательного и хорошо организованного разрушения. В массовом сознании настойчиво присутствует представление о научной среде как о тихой заводе. В действительности методы, применяемые адептами различных научных школ, по своей изощренности иногда соперничают с практикой представителей ордена иезуитов. Имя Роджера Пирсона почти совершенно неизвестно в России, в современном же западном науковедении он является культовой фигурой, своего рода патриархом целого направления. Ученые наглядно показывают, что именно нордическая раса сформировала в той или иной мере все основные типы европейской культуры. Ее влияние еще в доисторические времена распространялось на гигантские территории от Северной Африки до Северной Индии, даже до Китая. На основе очевидных фактов Пирсон описывает, как вырождаются современные народы, теряя свою былую творческую созидательную силу. В книгу включены главы из нескольких книг, а также отдельные статьи Роджера Пирсона. Она поможет сбросить розовые очки и научить представителей русской интеллектуальной элиты извлекать большую выгоду из своих умственных способностей. Андрей Тюняев. «Пылающий мост. Между внутренним и внешним». Священные книги написаны языком символов. Такие тексты извлекают смыслы сразу из нескольких уровней. В этом и состоит системный подход. Данная книга символьным языком повествует о строении мира, и в то же время автор опирается на жесткие научные мировоззренческие конструкции диалектического материализма. Автор говорит о том, что наш мир сформирован внешним разумом, в котором материя отражается как один из образов бытия. Материальность – это лишь этап трансформации человеческого существования. Им, а также нематериальной стороной нашей реальности, осуществляют управление светила и планеты. Населяющие Землю боги и существа – это программные объекты, различающиеся своим функциональным назначением. Сама Земля – многомерный объект переменной формы. Солнечная система – временные проекции Земли сегодняшнего настоящего. Начало материальной истории человечества – 1531 год, окончательное появление нашего мира в материальном виде – 1953 год. Эта книга будет интересна и логикам, и физикам, математикам, астрономам, астрофизикам, биологам, а также всем, кто занимается исследованием физических и метафизических явлений и процессов. Это новинки издательства «Белые Альвы». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте shop.influx.ru. Издательство «Стигмарион». Константин Коротков. «Таинственные мумии Наска». В 2017 году близ города Пальпа в Перу были найдены странные мумии. Они привлекли широкое внимание и множество противоречивых мнений. Российские ученые с самого начала участвовали в исследовании этих мумий и получили неопровержимые доказательства их подлинности. Эти исследования заняли более 2 лет. В книге представлены впечатления автора от поездок в Перу, научные факты и идеи на тему «Что бы это значило?». Книга представлена для широкого круга людей, интересующихся новыми идеями, а также для профессиональных ученых, которым нужны реальные доказательства. В 2019 году книга опубликована на английском и испанском языках. Татьяна Макарова. «Хроники аномальных явлений», том 1. Если вы прочитаете оба тома этой захватывающей книги, вы поймете, в каком необычном мире вы живете. Например, можно ли встретить Йети или Снежного человека в самом сердце России, в Жигулевских горах, которые не являются основным местом его обитания, однако собранные автором и его коллегами свидетельства очевидцев однозначно подтверждают, что в этих местах он житель, а не гость. В первом же томе автор задает читателю вопрос, что такое полтергейст и как с ним бороться. В практике исследования, о которых идет речь в этой книге, имеются полтергейсты в средней школе, в заводском цехе, в жилых домах. Вы узнаете любопытные подробности о загадочных кругах на полях. Есть перечень признаков, которые позволят даже неподготовленному читателю отличить настоящие аномалии от подделок. В книге написано о том, как Уголовный кодекс защищает аномальные явления. И если кто-то еще не уверен, что на других планетах Солнечной системы некогда существовала разумная жизнь, то подборка приведенных в книге фактов убедительно доказывает это. Большую часть книги занимают разделы о влиянии некого иного разума на развитие человечества. И в этой книге приводятся примеры предметов и технологий, использовавшихся в глубокой древности нашими древними предками, а также высказываются обоснованные предположения о возможности существования нескольких видов разумных человекообразных существ на нашей планете. Приведены также убедительные примеры вмешательства иных разумных сил в развитие человеческой современной расы. И это еще не все. Продолжение захватывающих расследований вас ждет во втором томе «Хроник аномальных явлений». Татьяна Макарова. Второй том «Хроники аномальных явлений». Этот том не менее увлекателен, чем первая часть книги. Автор на основе примеров из собственной исследовательской деятельности подводит читателя к пониманию того, что нельзя однозначно положительно или отрицательно относиться к информации, которая поступает к людям от различных фигурантов контактов с пилотами НЛО и от получающих подсказки от некого невидимого источника. Опыт показывает, как важно распознать психологические ловушки в такой информации и вовремя избежать их. На примерах из личного архива автора показано, как разительно отличается поведение пришельцев, неважно при этом, какое сообщество они представляют в случаях, когда их удалось обнаружить случайно и когда у них не было заготовленного заранее сценария. В этой книге вы найдете необычное. Спровоцированные сны на уфологическую тематику, опыт участия детей в так называемых похищениях НЛО, формирование уфо-ориентированных культов. Не менее сложная тема – дети Индиго. Автор высказывает собственную точку зрения на содержание этого модного и уже почти всепланетного культа и призывает отделить зерна от плевел. Завершает рукопись глава о самых традиционных аномальных явлениях, а не опознанных летающих объектов. Расследования многих таких случаев напоминают детектив. Такими захватывающими они были и к таким необычным результатам привели. Это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с ними и другими новинками издательства вы сможете познакомиться на сайте stigmarion.ru. Издательство «Концептуал». Георгий Сидоров. «Рок возомнивших себя богами». Это уникальное издание, проливающее свет на главную роль русского мира – в глобальном историческом процессе. На страницах этой книги раскрыты важнейшие основы державного строительства, а также проявлены скрытые смыслы многих громких событий мировой и отечественной истории. Кому в действительности было выгодно воцарение династии Романовых на русском престоле? Кто именно стоял за спиной революционеров первой половины XX века? Какие цели они преследовали на самом деле? Кто до сих пор возглавляет эти тайные силы и как они проявились в ходе Крымской весны 2014 года? Книга Георгия Сидорова открывает глаза на тонкий план геополитических процессов, о которых сегодня просто не принято говорить. После ее прочтения многое встает на свои места, ведь именно правильное понимание прошлого и осознанный выбор будущего для России окончательно предопределит исход длительного противостояния между потомками Атлантиды и Гипербореи. Сухомлинский. Рождение гражданина. Высшей наградой за труд, за тревожные дни и бессонные ночи является для меня то, что воспитанники мои стали настоящими сыновьями своей родины, говорил автор. Выдающийся педагог, новатор Василий Александрович Сухомлинский посвятил всю свою жизнь детям, став для них не только учителем, но и добрым наставником, проницательным и чутким другом. Любовь и забота о детях, их будущем, пронизывают всю его деятельность и творчество. «Рождение гражданина» – продолжение трилогии о становлении личности ребенка. Ее начало «Сердце отдаю детям», заключение «Письма к сыну». Книга посвящена сложным вопросам формирования личности подростка. Как воспитать интерес к знанию, как научить трудиться с радостью, пробудить и развить стремление к красоте, вызвать желание стать настоящим человеком, человеком высоких нравственных идеалов и, главное, как воспитать духовную несгибаемость, качество гражданина, живущего по нравственным законам. Книга проникнута глубокой думой о человеке будущего и не является пособием по педагогике, а служит в первую очередь духовному развитию воспитателей и учителей, взращиванию любви, чуткости, ответственности. На мой взгляд, очень важная и нужная книга для современного педагога. Избранные сочинения Сталина. 1921-1953 годы. Иосиф Сталин – крупнейший государственный деятель России XX века. Высказанные им идеи по сей день вызывают интерес и оживленные дискуссии. Но знакомы ли критики и сторонники с оригиналами его работ? Каким в действительности был ход мыслей самого обсуждаемого руководителя СССР? Настоящее издание состоит только из личных трудов Иосифа Виссарионовича Сталина, вышедших в период с 21 по 53 год. В них советский лидер излагает конкретные действия по урегулированию острейших экономических, политических и социальных проблем. Книга поможет читателю получить объективное представление о деятельности Иосифа Сталина как революционера, партийного, военного и государственного руководителя, непримиримого борца с мировым капитализмом. Людмила Мартьянова, Юлия Елизарова, «Лжец». Как научиться распознать лжецов в любых обстоятельствах и не стать жертвой мошеннической схемы? Сегодня умение разбираться в людях – это бесценный навык, который жизненно необходим в деловых и в личных отношениях. Из книги «Лжец. Отклонить» вы узнаете, по каким признакам распознать ложь и как ее вычислить с помощью жестов, мимики и поведения вашего собеседника. Подборка полезных приемов и статей с психологическими особенностями разных типов личности спасут от участи стать обманутым и помогут сориентироваться в любой жизненной ситуации. Вы не только наладите гармоничные отношения со своими близкими и с коллегами, но также выйдете на новый уровень самопознания. Ведь, как известно, каждый человек – микровселенная, изучая которую мы начинаем лучше понимать самих себя. Внутренний предиктор. Нам нужна иная школа. В этой книге изложены основные проблемы современной системы образования, пути разрешения проблем и принципы построения качественно лучшей системы образования. Рассмотрены базовые вопросы образования, каким должен выходить из системы образования человек, чтобы он смог состояться в жизни, чему нужно учить в школе и как учить. Книга «Нам нужна иная школа» предназначена для всех учителей и преподавателей начальной, средней и высшей школы, для методистов в системе образования и работников органов управления образованием федерального и регионального уровней. Она будет полезна всем, кому не безразличны вопросы воспитания и образования поколений детей, а также вопросы общественной безопасности. Леонид Лишенко. «Империя в эпоху перемен. Россия XIX века в событиях и лицах». Золотой век России, что мы о нем знаем? Небывалый расцвет русской культуры, феноменальный рост политического могущества, отрадные темпы экономического роста, освобождение крестьян от крепостного бесправия и серьезные структурные реформы. Это просто набор фактов, а что за всем этим стояло? Если вы хотите копнуть глубже, эта книга – то, что вам нужно. Витиеватую историю XIX века до сих пор мало кто смог понять до конца. Сухие факты из обычных книг по истории не дают развернутого ответа на вопрос, почему фантастический подъем России закончился полным крахом в 1905-1917 годах. Книга профессора МПГУ Леонида Лишенко «Империя в эпоху перемен» позволит наблюдать за историческими процессами через призму судеб величайших представителей XIX века. Это не просто очередной учебник, а увлекательный исторический анализ. Он заставляет нас пересмотреть все, что мы раньше знали о русском XIX веке. Александр Уголев. Теория адекватного питания и трофология. Для тех, кто не знает, скажу, что трофология – это наука о пище. Тема питания включает в себя научные, экологические, этические и нравственные вопросы. Со времен великого врачевателя Гиппократа пищу принято называть лекарством. Не все микроорганизмы являются полезными. По словам Александра Уголева, традиционно сложившийся рацион формирует патогенную микрофлору, являющуюся причиной множества болезней и проблем. Согласно теории адекватного питания и трофологии, для формирования полезной среды внутри организма, продуцирующей все жизненно важные витамины, элементы и вещества, требуется перейти к сыроедению. Автор отмечает, что такой стол положительно скажется на всех гранях жизни, включая психологическое состояние. Теория адекватного питания в первую очередь предназначена для подготовленного читателя. Тем не менее, ее будет полезно купить и тем людям, кто только открывает для себя аспекты здорового образа жизни. Андрей Жуков, Олег Елистратов. Мексиканский палеоконтакт. Летательные аппараты древних пришельцев. Мир таит в себе много загадок. Так, существование внеземных разумных цивилизаций часто ставят под вопрос. Но пока скептики голословно твердят об отсутствии других носителей разумности во Вселенной, упорные искатели истины продолжают находить неопровержимые доказательства обратного. Только за последние годы путешественники и энтузиасты-исследователи обнаружили на территории Мексики артефакты, которые свидетельствуют о взаимодействии внеземных рас с древними народами. Книга познакомит с практическим аспектом этой непростой темы – средствами передвижения пришельцев древности. Авторы организовали не одну научную экспедицию, изучили доступные частные коллекции, самостоятельно исследовали отдельные артефакты и районы их обнаружения. Издание содержит обширный иллюстративный материал. Цветные фотографии редких находок, гравированные и скульптурные изображения летательных аппаратов пришельцев, их модели и реконструкции. В книге представлено все многообразие древних транспортных средств, от больших многоместных космических кораблей до индивидуальных средств полета в атмосфере. Александр Почкалов. Финансовые династии. Архитекторы глобализма. Мы привыкли, что творцами истории выступают отдельные личности. Но часто за отдельной личностью стоит семья. А в случае с мировым капиталом целые династии. Если раньше власть принадлежала монархам, военачальникам, правительствам и церкви, то сейчас слово за теми, у кого в руках финансовые рычаги. Какие финансисты имели наибольшее влияние в истории? Какую роль играли деловые и родственные связи в развитии капитализма? Какие финансовые династии до сих пор имеют влияние и реализуют свои интересы на мировой арене? В своей книге автор рассказывает не только о знаменитых семьях Медичи, Ротшильды, Варбурги и другие, но и о малоизвестных, история которых еще не становилась предметом специального рассмотрения исследователей. Подобных работ, посвященных финансовым династиям, еще не было ни в отечественной, ни в зарубежной научной литературе. Николай Платошкин. ГДР 1953. Народное восстание или провокация Запада? 17 июня 1953 года началась забастовка против правительства ГДР. На Западе это событие считается началом борьбы против тоталитаризма. Отечественные же ученые окрестили его фашистской вылазкой, призванной помешать строительству социализма в Европе. Фундаментальных исследований, посвященных этому вопросу, крайне мало. Так что же это было? Первое рабочее восстание против сталинизма или умелая и хорошо спланированная диверсия? Каковы истинные причины массовых волнений на территории ГДР? Сегодня, когда уже не существует ни ГДР, ни СССР, события того жаркого лета 1953 года до сих пор используются для формирования мнения о нашей стране. На страницах данной книги читатель сможет найти все ответы, а также понять, как могла пойти послевоенная история Европы, если бы внешние силы не использовали промахи правительства ГДР в своих замыслах. Это были новинки издательства «Концептуал». Подробнее с ними вы сможете познакомиться на сайте издательство.conceptual.ru. На сегодня это все новинки книжной лавки на Народном славянском радио. Желаю вам хорошей погоды и в душе, и в жизни. Пусть новые произведения согревают вас своим теплом, так же, как старые добрые друзья согревают вниманием и заботой. Ведь книга по-прежнему наш лучший друг. Почаще бывайте в библиотеках, книжных лавках, магазинах и не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою